но 9 мая 1945 года в городе Эгере угодил в плен к американцам. Понимал, что его выдадут чехословацким властям, и в ночь на 10 мая в камере покончил с собой. Разбил очки и осколком стекла перерезал вены. Его заместитель по партии, обергруппенфюрер СС Карл Герман Франк, тоже попал в плен. Чехи его ненавидели. Говорили, если у него осталось что-то человеческое, то его стеклянный глаз. Чехословацкий суд установил вину Франка в гибели 4000 мирных граждан. В мае 1946 года его повесили. Досталось не только нацистским функционерам. Немцы, как таковые, вызывали слепую ненависть. С 44 по 47 годы 15 миллионов немцев изгнали из родных мест. Они потеряли дома и все имущество. Женщин насиловали, мужчин убивали. Многие погибли от голода и холода по дороге. Это была месть за то, что творили в Европе нацисты. История изгнания немцев – это, пожалуй, последнее преступление Гитлера, результат его политики и затеянной им войны. Гитлер обещал немцам расширить жизненное пространство. Как немцы перед войной радовались присоединению Судетской области к Великогерманскому рейху. А чем все это закончилось? Они потеряли все. Президент Чехословакии Эдуард Бенеш декретом номер 33 от 2 августа 1945 года лишил немцев чехословацкого гражданства. «Мы не хотим жить рядом с ними», — мрачно сказал Бенеш. «Поэтому они должны покинуть страну. У нас есть моральное и политическое право требовать этого». Немцам давали 24 часа на сборы. Имущество разрешали брать не больше 50 килограммов. Изгнание сопровождалось расправами. В результате избиений и невыносимо тяжелого пешего путешествия несколько тысяч человек умерли. «Мы будем последовательно изгонять немцев из республики», обещал глава компартии Чехословакии Клемент Готвальд, «и заселять приграничье чехами и словаками. Мы должны избавиться от пятой колонны». 28 июня 1945 года премьер-министр Чехословакии Сденек Фирлингер встретился в Москве со Сталиным и Молотовым, завел разговор о выселении немцев из Чехословакии. «Мы мешать вам не будем», — ответил Сталин. «Прогоняйте их, пусть испытают на себе, что значит господство над другими». 4 июля заместитель наркома внутренних дел и заместитель главноначальствующего советской военной администрации в Германии Иван Александрович Серов доложил Берии: «От граждан немецкой национальности, проживавших до войны в Чехословакии, поступают многочисленные жалобы в адрес товарища Жукова и военных комендантов о том, что чехословацкие власти исключительно грубо обращаются с женщинами и детьми. У населения отбирают все личные вещи и деньги, оставляя на дорогу лишь по 100 марок. В ряде случаев чехословацкие офицеры и солдаты ночью открывают стрельбу по городу. Немецкое население, перепугавшись, выбегает из домов, бросая имущество и разбегается. После этого солдаты заходят в дома, забирают ценности и возвращаются в свои части. Заодно попытались выставить и венгров, которые жили в Словакии. Во Вторую мировую Венгрия воевала на стороне Германии. Главное политическое управление Красной армии 15 августа 1945 года докладывало в ЦК партии: «Венграм под страхом увольнения с работы запрещают говорить на родном языке». Имели место попытки заставить венгров носить на рукаве отличительную букву «М» – «Мадьяр». В ряде городов и сел Словакии, где большинство населения составляют венгры, закрыты венгерские школы. Из многих городов, например, из Братиславы, выселяется все венгерское население, причем условия выселения чрезвычайно жестоки. 21 июня 1946 года посол Чехословакии в Москве Иржи Горак объяснил заместителю министра иностранных дел Соломону Абрамовичу Лазовскому: «Для Чехословакии насущно необходимо выселить проживающих на ее территории венгров. Несмотря на все льготы, предоставлявшиеся чехословацким правительством венгерскому нацменьшинству на протяжении 20 лет, это нацменьшинство предало свою вторую отчизну при первой же возможности. Из восстановленной единой Чехословакии изгнали все 3,5 миллиона судетских немцев. Остаться разрешили только небольшой группе немцев-коммунистов, но и они предпочли переселиться в советскую зону оккупации Германии. В городе Эгере некогда жил и творил великий немецкий поэт и драматург Фридрих Шиллер. Но в 1945 году из-за Гитлера история немецкой культуры и само существование немецкого народа в Судетах прекратилось».